На полпути между берегом и деревней Пикари повстречалась с кучкой индейцев и заметалась среди них, яростно визжа и кусая их за ноги. Ее острые в полдюйма клыки так и клацали, когда она смыкала челюсти. Индейцы бросились к деревне. Свинья за ними. Мы с Айвином за свиньей. Когда мы добежали до деревни, она была пуста, словно вымерла, а свинья наскоро закусывала какой-то снедью, подобранной под пальмой. Мы, как нам казалось, совершенно неожиданно нагрянули на нее из-за угла хижины, но она и ухом не повела. Бросив еду, она ринулась прямо на нас с таким чавканьем и визгом, что у нас кровь в жилах застыла. Следующие несколько мгновений прошли в тихом ужасе. Пикари кружила вокруг нас, визжа и молотя челюстями. А мы с Айвином прыгали, как ненормальные, проявляя быстроту и грациозность под стать любой балерине. В конце концов, свинья, решив, что мы для нее слишком увертливы, отступила в промежуток между двумя хижинами и заняла там позицию, издевательски хрюкая в нашу сторону. «Обойди хижину и сторожи ее там», — задыхаясь, проговорил я. «А я буду держать ее здесь». Айвен исчез за углом хижины, и тут я увидел мистера Кана. Он в развалочку колыхал по песку в нашу сторону, и в голове у меня мелькнула злорадная мысль. «Мистер Кан», — позвал я его, — «вы нам не подсобите?» «Разумеется, шеф», — просиял он, — «что от меня требуется? Стойте здесь и сторожите вот этот проход, ладно? Там Пикари. Ее нельзя выпускать. Я мигом вернусь». Мистер Кан подозрительно воззрился на Пикари, а я добежал до нашей хижины, достал толстый брезентовый мешок и тщательно обмотал им свою левую руку. Затем во всеоружие вернулся на поле битвы. Здесь я к своей великой радости увидел, что мистер Кан, тяжело пыхтя, носится вокруг пальм, а на пятках у него висит свинья. К моему разочарованию, при виде меня Пикари сразу же прекратила преследование и снова отступила в проход между хижинами. «Бог ты мой!» — произнес мистер Кан. «Какая свирепая свинья!» Он уселся в тени и стал обмахивать себя большим красным платком. А я протиснулся в проход между хижинами и стал медленно подступать к свинье. Она стояла совершенно неподвижно и следила за мной, время от времени клацая челюстями и тихонько похрюкивая. Подпустив меня к себе на 6 футов, она бросилась в нападение. Когда она подскочила ко мне, я правой рукой схватил ее за ощетиненный загривок, а левую, обернутую брезентом, сунул ей прямо в пасть. Она отчаянно заработала челюстями, но не смогла прокусить брезент. Тут я передвинул правую руку с ее загривка дальше к спине, крепко обхватил ее поперек жирного туловища и приподнял. Почувствовав себя в воздухе, она словно потеряла всю свою решимость, перестала кусать мою руку и жалобно завизжала, дрыгая своими коротенькими задними ножками. Я отнес ее к нашей хижине, подобрал для нее ящик покрепче, и вот уж Пикари по уши ушла рылом в миску с рубленными бананами и молоком, фыркая от удовольствия. Отныне она никогда уже не устраивала нам таких представлений и не брала на себя роль грозы джунглей, а даже наоборот стала до смешного ручной. Один только вид миски, из которой ее кормили, исторгал у нее экстатически восторженное похрюкивание, некую чудовищную песнь, кончавшуюся лишь тогда, когда она зарывалась рылом в миску и набивала себе полный рот. Она любила, чтобы ее чесали. И если это длилось долго, заваливалась на бок и лежала неподвижно, зажмурившись и сладко похрюкивая. Мы окрестили ее Перси. И даже Боб полюбил ее сильно, подозреваю, главным образом потому, что он видел, как она гоняла мистера Кана вокруг пальм. Бедный мистер Кан. Он так старался быть полезным,